Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Namen. Gott segnet euch alle reichlich. Ich bin wieder zurück nach Heimat gekommen. In meinem Leben war ich in vielen Ländern und in Deutschland hat mich Jesus gefunden. Preis sein Name. Если между нами есть англоязычные, if you have English-speaking people among us, I greet you all in the name of Jesus and may God richly bless each and every one of you. Как сказано, я буду проповедовать по-русски и, надеюсь, меня переводят, то я вынужден говорить deutlich und klar. Мы откроем два текста. Один из Евангелия Луки, один из Евангелия Иоанна. И читаем такие слова. Евангелие от Луки из 23 главы. Кое-что было уже читано братьям предо мною, но я не буду говорить то самое. Каждый из нас имеет нечто сказать о нашем дорогом Господе. Евангелие от Луки 24, от 36, 23, 36 стих. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была надпись над ним, написанная словами греческими, римскими, еврейскими, сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Читаем мы из Евангелия от Иоанна. Из 19 главы. Евангелие от Иоанна. Из 19 главы. От 17 стиха. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Я хочу упомянуть, прежде чем пойду дальше, не на всех языках так называется, по-еврейски. У многих Библиях написано «Кальвария». Это то самое. Если вы слышите слово «Кальвария» или часто когда молишься на языках, в том числе я, произносится это слово «кальвария». Чтобы вы знали, это «Голгофа», только на римском языке. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же, иудейские, сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Дорогие братья, сестры, друзья и все присутствующие, я сегодня буду говорить Слово Божие из этих двух текстов на тему права выбора. Право выбора, по-английски right of choice. Право выбора однажды муж Божий сказал, это Иисус, сын Навин, Иезуэ, изберите, кому служить. Но я из этого сегодня текста не беру. Но право выбора было дано человеку еще в саду Эдемском, когда он был безгрешен, и там он получил право выбора. Вот то, вот то. То позволено, то запрещено. И так дальше. И мы дойдем к этому, или же пойдем дальше, изложим, как в сущности есть. Даже после грехопадения Господь не отобрал от человека право выбора. Вы понимаете это выражение? Каждый из нас и каждый из людей имеет право выбора. Я говорю, от самого начала. И хочу подчеркнуть одну фразу. Сила выбора, не только право, но сила этого права, выбора, заключается в том, что человек может владеть тем, что он избрал себе. Хвала Богу. Правда? Мы избрали ему служить. Мы избрали сегодня быть на собрании. Мы избрали быть верными Господу. Мы избрали смотреть на Голгофу. Сегодня это слово употреблялось больше, может быть, чем какое другое слово. И благодаря тому, что совершилось на Голгофе, человечество может спастись. Хвала Господу! Слава Ему! Мы видим, дорогие, вот мы прочитали, уже братьями было сказано и читано раньше меня. Там были два разбойника между, или же по бокам Иисуса, а Иисус посередине. Оба они висели на кресте. Оба мучились одинаково. И оба хотели спасения. Оба. Только разница, один хотел спасения тела, второй хотел спасения души. Вся разница. Да? И вот хочется эти тексты связать, чтобы сделать одно колесо. Мы во втором тексте прочитали, знаете, там Иисуса распяли. Он агнец Божий, предназначенный прежде основания мира. И как мы читаем в конце этой книги, Библии, там говорится о книгах, потом говорится еще о двух книгах. Есть книга Агнца, есть книга жизни. У книги жизни все описано, вся жизнь каждого человека. Но в книге Агнца записаны те, которые омыты кровью его, которые оправданы его страданиями. Вы знаете, нельзя слушать песни без слез, как брат пел «Виа Долороса», или же этот путь страданий, путь болей Иисуса Христа, которым Он прошел, этот кровавый путь. Мы узнали его. Благодарю, брат. Слава Господу. Вы знаете, я имею, в английском говорим, «metallic voice», и нужно иногда тише. Или ниже. Yeah. И вот, дорогие, мы прочитали здесь. Уже много было сказано. И сказано очень хорошее. И Иисуса распяли. Агнец Божий. И там написано, или же мы прочитали, на троих языках. Конечно, в то время употреблялись четыре языка. Евреи употребляли свой язык как религии. Греки употребляли свой язык как язык культуры и бизнеса или гешефта. Римляне употребляли свой язык как политический, как язык власти. Когда вы жили в Советском Союзе, все учились на языке власти. И властвовал там русский язык. Здесь властвует немецкий язык. У нас в Канаде властвует английский язык. И мы обязаны им подчиняться. И был старинный язык, арамейский язык, о котором уже было читано, Иисус произнес одни из последних слов на кресте, на этом языке, на арамейском. Конечно, такие мужи, как апостол Павел, знали все эти языки. Но здесь было написано на троих языках. На языках или на языке еврейском. Написано было на языке греческом и на языке римском. Кто есть Иисус? Братья и сестры, мне недостаточно стоять пред вами немного выше здесь на платформе, видеть вас. Несколько душ. Мне кажется, хотелось бы взобраться на высочайшую гору на земле и кричать всем людям, кто есть Иисус. Кричать всем. Во-первых, людям религии. Вы знаете, столько религий на земле сегодня. И люди в замешательстве. И не поймут, ну где же истинная религия? Какая же правдивая религия, которая спасает? Я уже упоминал, кажется, в Клопенбурге. Не так давно я кормил птичек в парке. Когда я еду в Южную Америку, я там кормлю бедных людей. Но в Канаде бедных нет. То я набираю вчерашнего хлеба, булочек, иногда, может быть, несколько сот килограмм, и еду в парк и кормлю птичек. И когда я кормил, пришли двое китайцев, юноша, девица, и они смотрят, что я делаю, и сели там на траве. И так смотрят, что я делаю. Но я понял, они говорят по-китайски. Когда я кончил кормить, они встали, я обращаюсь к ним по-английски и говорю, как вы говорите? Потому что в Китае есть два языка. Мандаринский, который Северный Китай говорит, и кантонский, который Южный Китай говорит. Я говорю, вы говорите по-мандарински или кантонски? И они говорят по-кантонски. И я им сказал на ихнем языке, я говорю, я вам скажу один стих из Библии, конечно. И я сказал то, что вы говорите, «Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben». Шеундай ой сай ян сан джи джи он татек сон, сан джи чи кап там ун джи ой чай сон татек ва джи мит ват ма так вин сак. Я им сказал этот стих по-китайски. Они так улыбнулись и говорят, мы понимаем, но мы не понимаем, о чем речь, о чем говорится. Я спросил, какой они религии, они буддисты. Слова понимают, но мы в смысле не понимаем. Слава Господу, что Господь открыл нам разумение, и мы понимаем смысл. Хвала Ему! Вы знаете, мне еще дороже стало то, что Господь открыл нам. И таких, как они, есть миллионы, а может быть и миллиарды людей. Хотя могут понимать на своем языке, но не понимают, о чем речь. И поэтому я говорю, я бы хотел забраться на наивысшую гору и кричать людям религии, кто есть Иисус. Я вам скажу, любая религия, без Иисуса она мертвая. Мертвая религия. Yes. Религия без Иисуса есть мертвая. Там нет жизни. Жизнь дает не религия, но Христос Иисус. Слава Ему. Эй, люди религии, знайте, что вам на вашем языке написано ясно и понятно, кто есть Иисус. Он царь ваш. Он царь царей и Господь господствующий. Слава Ему! Братья и сестры, кланяемся Ему и кланяемся низко. Царю царей, хвала Господу! Аллилуйя! Yes. Кто есть Иисус? И главное то, что это было написано не друзьями Иисуса, не симпатиками Иисуса, но врагами. И они говорят, так не пиши. Но так должно было, чтобы все люди читали и на своем языке. Yep. И на своем языке. Читаете вы немецкую Библию, и вам написано. Читайте русскую, китайскую, какую бы ни читали, и вам написано. Всем написано. Людям религии написано, кто есть Иисус. Потому что я говорю, религия без Иисуса мертвая. Она ничего не даст. Некоторые люди, и я уже не раз слышал, говорят, во всякой религии есть нечто доброе. Я не оспариваю. Пускай будет так. Но это добро только до гроба. Только до гроба и конец. Но верование в Иисуса и за гроб, и во веки веков. Аминь. Нет конца. Гроб не прекращает это. Хвала Господу. Аминь. Вот это преимущество. И я говорю, дорогие, когда так слышал этих китайцев или других, я уже говорил с арабами, с турками. Ну ладно, вы верите в ислам, ваш пророк Магомед. Но какая надежда у вас в вечность? Когда говоришь о вечности, люди не понимают, что ты имеешь в виду. Yes, мы живем временно. Прожил 50, 60, 70 или даже 100 лет. Но что это? Что это? Вечность. И мы все туда идем. Нет никого, кто бы миновал это. Все мы идем к вечности. И, дорогие, путь в вечность проложила одна личность. И ее имя Иисус. Иисус. Аллилуйя. Слава Ему. Таким образом, людям религии, какова бы она ни была, на языке религии написано, кто есть Иисус. Слава Богу. Но это не все. Мы живем в одни культуры. Вы знаете, даже до сегодняшнего дня культура, которой мы пользуемся, она вышла с Греции. Греция была первая страна, которая по гуманитарности отменила смертную казнь. Еще до Христа. Вы знаете об этом. Это страна культуры и бизнеса, или гешефта. И сегодня на этом стоит весь мир. На бизнесе, или гешефте. На культуре. Стоит. И мы не оспариваем. Но дело в том, что надпись написана людям культуры, людям бизнеса на ихнем языке. Кто есть Иисус? Люди бизнеса, люди культуры. Если вы не знаете Иисуса, вы еще далеко от старые. Далеко. Я не унижаю, но я уже вам не раз упоминал, и нет проповеди почти, чтобы я не упомянул брата моего друга, который вымолил меня из гроба. Брат Алеша Москаленко. Он 40 дней постил, молился за меня. И Бог поднял меня из гроба. Но я не раз ему говорил, Алеша, когда ты проповедуешь, не говори, что ты прошел 2 класса и коридор. Если тебя спрашивают, какое у тебя образование, говори им, высшее образование. Дети Божьи, которые познали этот путь, которые нашли спасение во Христе, имеют высшее образование, образованы свыше. Аллилуйя! Хвала Господу, братья! Аминь! Я не раз говорю, мы люди малограмотные. Может быть, не все мы знаем тайну раскола атома, но Христос открыл нам тайну Царствия Божия. Аллилуйя! Слава Богу! Вот это главное! Вот это главное! Дорогие, были случаи у вашей жизни, в моей жизни, когда вы не имели кусочка хлеба поделиться с другом. Мама с детьми, отец с сынами, дочками. Но дети Божьи всегда имеют возможность поделиться Иисусом. Аминь. Слава Ему. И указать путь. Хвала Господу. Мы имеем очень важное собрание сегодня. Сегодня то собрание, не думайте, что оно случайное. У Бога случайностей нет. Слава Богу. У Бога случайностей нет. Он предопределил, это предназначил. Когда еще не было Германии, не было Бремена, Бог учредил, что на этом месте будет прославлено имя Божье. Аллилуйя! Я никогда не забуду, тогда жена была первый раз со мной в Бразилии. И брат, пастор говорит мне, брат, здесь одно местечко, там никогда не было собраний. Там только одна 17-летняя девчонка. Она верующая. У нас уверовала. Никого нет там верующих. И мы туда поедем и будем иметь там собрание. И там есть много немцев. Конечно, они уже перерождены там, может, четвертое, пятое и шестое поколение. Немецкого происхождения. И в этой девчонке верующей мама немка, отец бразилян. Но она не понимает по-немецки. И мы заехали туда. И в этом доме дочка спросила своих неверующих родителей, чтобы разрешили совершить собрание в их доме. И они согласились. И мы там с женой пели по-немецки. И я проповедовал там по-украински, брат меня переводил на португальский язык. И я им сказал эти слова. Говорю, там одна девчонка была верующая. И в их доме собрание. Я им сказал, еще не было Бразилии, еще не было этого местечка Паула Фрейтас, который называется, и вашего дома не было. Но я говорю, Бог усмотрел, что на этом месте будет ваш дом, и в вашем доме будет проповедано Евангелие. И я говорю, блажен ваш дом. Вы знаете, когда мы кончили собрание, меня окружили и пастора, и все начали приглашать у свои дома иметь собрание. Хотят все, чтобы их дом был блажен. И на сегодняшний день там есть большая церковь. Хвала Господу. Аллилуйя. Так Бог делает. Слава Ему. Людям науки, людям культуры, людям бизнеса, или же гешефта, на их собственном языке написано, кто есть Иисус. Он царь ваш. Как хорошо, дорогие, если те люди, которые занимаются этим, конечно, они нам нужны. Люди бизнеса нам нужны. Они доставляют нам продукты и так дальше. Хотя на этом зарабатывают, но и нам это нужно. Господь не против этого. Но дело в том, как хорошо, когда они знают Господа, когда они имеют страх Божий, когда они живут свято, обмана там не будет. Правда, нет? Слава Господу. Почему обман? Люди не боятся Бога. Лишь бы обмануть, лишь бы нажиться. Но как хорошо, когда бы и в культуре, и в бизнесе, или гешефте, и во всем люди знали Господа. Это первое. Первое на первом месте. Хвала Господу. Дорогие, не спешите. Обед не уйдет. Не втечет. И написано было и на языке власти. Что власть делала с вами? Что власть сделала с нами? Вы знаете, не хочется упоминать. Я часто посещаю церкви в Америке. И как запою по тундре ту песню, как наших братьев везут. И люди вспоминают, кто был там, и плачут. И плачут. А другие не понимают, ну что это за песня? Какой смысл? Они не понимают. Ну, слава Богу, что не понимают. Но многие из нас или из вас понимаете. Правда? Когда пережили. Сколько власти возносились и при Христе, и до Христа, и до сих пор. И очень высоко возносились. Но они забывают, что для людей власти, на языке власти написано, кто есть Иисус. Слава Ему! Я не раз вам упоминал, все не слышали, но еще раз упомяну. Я знаю, я уже много раз говорил. Я был в Канаде. И был царем Англии и ее всех колоний и доминионов, в том числе и Канады, Джордж VI. Это отец Елизаветы, которая сегодня королева Англии. И он приехал к нам в Канаду. И хотел, кроме всех, как, например, вы приедете, сразу хотите видеть Ниагарский водопад. И я вас повезу туда. Это недалеко мне. 1,5 часа езды. И он хотел видеть и Ниагарский водопад, и он хотел видеть также Индианскую резерву. У нас в Канаде, также в Америке, есть оригинальные жители, это индиане называют. И они живут в резервах, так как лагеря. И если индианин, живя в резерве, и сделает преступление, или что бы он ни сделал, над ним власть Канады не имеет власти. У них есть чиф, или шеф, по-испански касике. Он их судит. Но если он выйдет из резервы и что-либо сделает, его будут судить. Канада имеет власть над ним. И вот этот царь, Джордж VI, пожелал видеть резерву. И его привезли туда. Уведомили чифа или шефа этой резервы, что приедет король Англии посмотреть на вас. Они, конечно, убрали все хорошо. Или чиф встретил царя, поприветствовал его, а потом рядом встал возле него и запел песню «I rather have Jesus than to be a king». «Я лучше хочу иметь Иисуса, нежели быть царем». Он был верующий человек, этот чиф, шеф. И когда он пропел эту песню, царь склонил голову и говорит: «И я тоже. Лучше хочу иметь Иисуса, чем быть царем». Аминь, братья. Слава Иисусу. Не напрасно было написано на этих троих языках. Тогда они были самые главные, и на этих самых главных языках написано. Чтобы вы, люди религии, знали, кто Иисус. Он царь ваш. И другого имени нет для спасения. Иного имени нет для жизни вечной. Люди культуры и бизнеса, гешефта, чтобы вы знали, кто я Иисус, на вашем языке написано. А особенно я говорю подчеркнуть людям власти и властей. И сегодня, даже там, где мы родились, вы родились, что власть делала с верующими, как поносила имя Бога. Даже нельзя было употреблять это имя, только можно было ругаться у Бога. И они это делали. Больше ничего. Нельзя было эту святую книгу держать. Я помню, я не раз упоминаю, мой отец бывал на собраниях, но он еще не был верующим. Но когда приближалась Пасха, то он доставал Библию, а еще у нас Библия, мы были преступники тем, что было берлинское издание, хотя по-русски. То он ставил лампу на пол, закрывал ставни снаружи, покрывал лампу чем-либо, и нам, маленьким детям, читал с этой книги. Мой тесть, он тогда не был тестем, я его не знал, в Германии встретил, он жил в Новоград-Волынске. И в эти времена, особенно в 30-е времена, если бы нашли Библию кого, братья, вы знаете, о чем я говорю. И мой тесть, говорю, он завивал эту святую книгу в полотенце или в рушники. И одно место, где мог спрятать, это в куче навоза. Там я ее прятал. Негде было спрятать. Если бы нашли, горе бы было. Но, дорогие, не только вы, но когда мы смотрим историю, что перенесла эта книга, правда, братья? Что она перенесла? Сколько гонений перенесла? Один из главных безбожников мира, французский философ Вольтер, он сказал такие слова: «Еще 50 лет из Библии ничего не останется». Но сегодня уже его давно нет. Но ежегодно в Америке печатается 500 миллионов Библий. В Америке. Где еще нет 300 миллионов людей. Но ежегодно в Америке печатается 500 миллионов Библий. И никакая в мире книга еще не превозмогла своим издательством этой книги. Слава Богу! Аминь! Yes. Таким образом, братья, не бойтесь, мы по стороне победы. Аллилуйя! Я говорю, кому-кому, но хотел бы кричать людям власти. Не думайте, что власть, вся власть дала вам, дана вам. Когда Иисус все совершил, Его распяли после того, как Он чудеса делал, помогал людям, творил добро, хорошее, исцелял, давал зрение слепым, прокаженных очищал, мертвых воскрешал. Его распяли, убили, и Он воскрес. И вы знаете, одни из последних слов, что Он ученикам сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Аллилуйя! Вся власть. Поэтому, дорогие, мы еще не утеряли той жажды, хотя и тесно бывает, но мы склоняемся на колени. И не раз, молясь наедине, падаем ниц перед Ним и кланяемся Ему. Слава Ему! Он царь наш, и не только царь, но царь царей. И Господь господствующих. Там написано, видеркомене, снова придет. Снова придет. Как и Даниил говорит, в одни тех царств Бог небесный воздвигнет свое царство, которое сокрушит, разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это царство Христово, которое сегодня строится в сердцах и душах детей Божьих Духом Святым по плану Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И вот возвращаюсь назад. Моя тема – право выбора. Смотрите, братья, в те времена распинали разбойников. По-немецки называется «фербрехер» – преступников. И то опасных преступников распинали. И эти два, которые были по сторонам Иисуса, они были опасные преступники. Опасные и очень опасные. И смотрите, когда мы читаем, вы слышали, братом было читано и мною. И даже и им Бог даровал право выбора. Правда? Один избрал и поносил. Ну что ж, если ты в самом деле такой, то и ты сойди и нас веди с креста. Хотел спасения тела. Второй, говорит, так мы же осуждены справедливо, он невинен. И смотрите, сказал только несколько слов, помяни меня, я не достоин там быть, я заслужил то, что я вижу, здесь висю на этом кресте, но ты помяни меня, когда войдешь. Иисус отвечает, ныне будешь со мной. И там даже был право выбора. Слава Господу! Право выбора. Я не знаю, вам упоминал, может быть, в другой проповеди, но не все слышали. Вы знаете, я разъезжаю между братьями. Их очень много. В Америке теперь из бывшего Советского Союза больше людей, чем теперь вас здесь. И я постоянно среди них. И мне брат рассказывает, говорит, у нас там, где мы жили, в Сибири, где-то, я не знаю где, но был такой противник, такой ярый, который был по делам религиозным. Если только где узнал, там молитва была, что он и сажал, и штрафовал, если бы мог истреблять этих людей. Все его боялись. Все боялись. Даже имя его упоминали. И представьте себе, этот человек однажды пришел в собрание. Вы знаете, что могли люди думать? Разбегаться кто куда? Он увидел, что они перепугались. И говорит, поднял руку, говорит, не бойтесь. Я уже не тот, что я был. Я уже не тот, что я был. Человек власти, я не тот. И вот говорит, несколько дней назад, я шел там иметь встречу с кем-то. Я и шел. Был вечер. И надо было идти через опушку леса. Край леса. И когда пришел, вместо встречи с кем хотел, я встретил стаю волков. и они окружили, начали щелкать зубами и сверкать глазами. И я увидел свою смерть. Теперь разорвут на кусочки. Где помощи искать? Даже если бы имел огнепальное оружие, то стаей не справишься. И говорит, у меня не было выхода. Я упал на колени, поднял руки и говорю, Иисус, если ты есть тот, которых людей я преследовал, которые верят в тебя, я тебя не знаю, но если ты есть, спаси меня, а я буду тебе служить. И я воззвал, что как мог, к нему, смотря вверх. После нескольких минут, когда встал с колен, ни одного волка не было. Слава Богу! Я говорю, братья, всегда по-испански, «Ultima palabra pertenece a Cristo». Последнее слово принадлежит Христу. Аллилуйя! Если бы так не было, я бы между вами не был. И многих из нас не было бы. Вы знаете, когда Хрущев говорил, еще столько лет или несколько лет, и последнего христианина вы увидите на телевизоре. Его давно нет. А христиане есть и умножаются. Слава Богу! В Америке и в Германии особенно, но в Америке есть такие общины, их они называют Gemeinden, но они не есть, ну ладно, они сатанисты, они кланяются сатане, они служат сатане, и они знают, что они делают, они знают, что они служат сатане. Знаете, они глубоко верят в то, что сатана победит, потому что куда посмотри, зло берет верх, и так написано. Весь мир лежит во зле. Правда? Написано. И они верят. Сатана победит, и он им обещает царство свое. И они служат ему, усердно служат. Но помимо всего этого, что везде зло, зло побеждает, берет, кажется, верх. Истина победит, добро победит, Христос уже победил. И его победа гарантия нашей победы. Слава ему! Дорогие, я вас не знаю, многих знаю, но не всех. Сегодня этот Иисус, о котором вы слышали от братьев и от Дмитрия, он дает вам право выбора. Дает право выбора. Дал даже право выбора тем, которые на кресте там висели. И один воспользовался этим правом, а другой нет. Второй нет. Правда? Один воспользовался даже там. И вот сегодня я предлагаю вам, если вы еще не воспользовались этим правом, воспользуйтесь сегодня. Аминь. Сегодня. Господи Иисусе, я избираю Тебя не только на сегодня, на веки веков. Аллилуйя. На веки веков. Изберите Иисуса. Изберите Его своим Господом. Если Он умер за грехи ваши, воскрес для вашего оправдания и придет взять вас, чтобы вы были там, где Он, где приготовил место для своих. Слава Ему! Да, дорогие, вот именно это и побуждает этого человека, который уже не молодой, так много разъезжать. Я уже говорил братьям, за последних только 2 года я сделал 200 тысяч или больше километров, разъезжая автомобилем, а иногда и самолетом, проповедуя Евангелие, несмотря ни на что. Иногда даже едешь и молишься, Господи, дай, чтобы я не уснул за рулем. Борешься иногда со сном. Но до сих пор Бог меня хранил. Слава Ему! Слава Ему, братья! Молодые, молодежь! Я не раз вам говорил, вы ищете удовольствие то там, то там, то там. И многие ищут удовольствие. Но я вам скажу, есть удовольствие служить Господу. Есть удовольствие быть кому-то благословением. Было для меня удовольствие снова приехать к вам. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Итак, я прихожу к концу, мы будем молиться. Право выбора нам дал Бог. Нам дал Христос. Как я вам когда-то упоминал, вы не знали этого, но я знал. Или мы за границей много чего знали, чего вы там не знали. Мы имели доступ ко всему. И передают Алексей Косыгин, который был премьер Советского Союза, человек образованный, высшее образование имел. Коммунист был, безбожник. Но когда заболел, и заболел смертельно, вы знаете, он просил Библию. Он просил духовных книг. Я, знаете, когда это прочитал, так по-немецки сказал «zu spät», «zu spät», «wo warst du before», «где ты был раньше», «почему ты ждал до этого времени?» Ведь Бог мог употребить твою юность, твою жизнь. Я говорю: «Господи, употреби мои способности и мои неспособности». И Он может употребить. Слава Ему, для Его славы. Да, дорогие, не откладывайте на последнее. Ищите прежде всего Царствия Божия и праведности Его, а все остальное приложится. Слава Ему! Мы пойдем на колени. Народ Божий, пойдем на колени, будем молиться. Здесь решается судьба некоторых душ и судьба вечности. Если между нами есть душа, ты еще не избрал полностью служить Господу, и в этом ты не уверен, прощены твои грехи, записано ли твое имя в книге жизни? Выйди сюда. Тут есть слуги Божьи, в том числе я. Мы будем молиться за тебя. Братья, сейчас идем на колени. Молимся. Молитесь об этом.